Кузена я застал в гостиной. При виде меня он с поспешностью смахнул со стола какие-то пыльные бумаги. Я успел лишь заметить, что там была какая-то карта и свиток, испещренный выцветшими письменами. Его нежелание разговаривать со мной было настолько очевидным, что я решил ничего не сообщать о своей недавней встрече. Весь вечер кузен даже и не пытался скрыть, что его тяготит мое общество, поэтому я использовал первый же предлог, чтобы оставить его одного. Сославшись на головную боль, после ужина я поднялся в свою комнату. Мысли мои находились в непрестанном, хаотическом движении. Тревожное предчувствие чего-то недоброго перешло постепенно в уверенность. Обхватив голову руками, я сидел на кровати и ждал. Наступил вечер, похожий на предыдущий. Лягушки продолжали надрываться, оглашая бульканьем и урчанием темный лес между домом и башней. Здесь все казалось странным, даже кваканье лягушек, обычное каждой весной, возле поместья Биллингтона обретало зловещий оттенок. Неумолчный гам, производимый невидимым народцем, проникал сквозь самые толстые стены. Амброс сделал вид, что ничего не слышит. Я же воспринимал все как должное. Что толку спорить с судьбой? Тем не менее, желая унять разыгравшееся воображение, я извлек из дорожного саквояжа захваченную книгу. Это был «Ветер вывих» Кеннета Грэма, и попытался углубиться в чтение. В первый раз за многие дни, прошедшие с того момента, как я ответил на отчаянный призыв кузена, я погрузился в старинный английский пейзаж и уютный мирок героев Грэма. Я читал довольно продолжительное время и почти перестал обращать внимание на неумолчный гомон лягушек за окном. Была полночь, когда я отложил книгу. Ущербная луна медленно восходила к зениту, серебряной паутиной пронизывая сумрак, ничуть не сгустившийся даже после того, как я погасил лампу. Сидя на постели, я отрешенно размышлял над загадкой, окружившей поместье Биллингтона. Прошел, наверное, час, когда я услышал, как в противоположном конце коридора хлопнула дверь. Раздались приглушенные ковром шаги. Кузен подошел к лестнице, спускавшейся в гостиную. Заскрипели ступени. Не знаю почему, но я сразу же догадался о его цели. Старинная башня на краю болота. Остановить его? Окликнуть? Но зачем? Как я стану объяснять ему причины, побудившие меня сделать это? В окно было хорошо видно, как Амброс торопливо пересекает газон, направляется к близкой опушке. Его движения были собраны и уверены, предполагать в нем лунатика было бы смешным. О преследовании нечего было и думать. Вне всякого сомнения, он бы заметил меня, и это едва ли понравилось бы ему. Я стоял в нерешительности возле открытого окна, когда меня осенила блестящая мысль. Весь путь от дома до башни просматривался из кабинета Амброса, где находилось сложенное из цветных стекол окно. В центре его, словно фокус, нацеленный на башню, располагался кружок из простого стекла, в который было хорошо видно залитое лунным сиянием окрестности. Прогнав сомнения, я в темноте спустился по лестнице, пересек гостиную и поднялся в рабочий кабинет. В столь поздний час я оказался здесь впервые и удивился обилию света, отражавшегося от цветных витражей. В комнате было светло, как ясным днем. Придвинув стул к окну, я приник к глазку в центре витража. Внешний мир предстал передо мной, словно размытый мираж, разбросанные в воздухе осколки какой-то фотоморганы. Ощущение иллюзорности увиденного не пропадало, и пейзаж, расстилавшийся перед моим взором, мало напоминал дневной. Лунный свет, словно вином, окрасил местность, видоизменив контуры предметов и, казалось, их размеры. Привычное окружение неожиданно стало странным и незнакомым. Посреди туманного ландшафта возвышалась башня. Только теперь мне показалось, что она находится гораздо ближе, чем раньше. Может быть, не дальше опушки, хотя ее пропорции и высота оставались неискаженными и отчетливыми. Меня не покидало ощущение, что я рассматриваю местность через громадное увеличительное стекло. Перспектива терялась в ярких лучах ущербной луны, замершей над лесом, и я, не отрываясь, смотрел на башню. Амброс уже успел взобраться на верхнюю площадку и стоял там, воздев руки к западной, более темной половине неба. Среди знакомых созвездий, светивших над мрачными вершинами холмов, я различил цепочку Альдебарана, часть Ориона и чуть выше – сияющие точки Сириуса, Капеллы, Кастора и Полукса. Еще ближе – слегка затененную близостью Луны окружность Сатурна. Фигура Амброса отчетливо стояла у меня перед глазами, бросая вызов всем законам оптики и человеческому опыту. Однако не это зрелище приковало меня к стулу, с которого я был не в силах сойти. Жуткие картины, их чередование лишили мое тело способности двигаться. Я мог лишь смотреть и смотреть, не будучи в состоянии издать хотя бы звук. Ибо Амброс был не один. От его туловища отходил какой-то отросток, по-другому я не могу описать увиденное, который пребывал в постоянном движении, извиваясь и кольцами оплетая кузена. Из змеящегося тела с шумом выпластывались подернутые слизью крылья, словно у летучей мыши. Над крышей башни носились, трепыхались другие существа, внешний вид которых невозможно передать словами. По бокам у подножья замерли две похожие на гигантских жаб твари, которые, казалось, все время изменяли свою форму. Их скрежещущие трели или свист сливались с грохотом лягушачьего хора, достигшего к этому моменту мощи работающей паровой турбины. Над головой Амброса проплывали длинные, змееподобные твари с зубастыми пастями и когтистыми лапами. Черные, отливающие блеском крылья, неслышно разрезали воздух. Один их вид внушал мне невероятную слабость. Я бы с радостью ухватился за мысль, что весь шабаш лишь видится мне, однако все происходящее опровергало мои умопостроения. Последующие события уже никак нельзя было приписать моему разыгравшемуся воображению. В воздухе чувствовалось нарастающее напряжение. Темное пространство клубилось, готовое вскипеть в любую минуту. Твари с перепончатыми крыльями медленно кружили над башней, то приближаясь, то удаляясь от нее. Аморфные чудовища у подножья башни неожиданно уменьшились в размерах, превратившись в уродливых черных гномов. Амплитуда движений змееподобного отростка, исходившего из туловища Амброса, увеличивалась, приковывая мой взгляд. Словно зачарованный, я смотрел и ждал, что в любой момент эта невероятная картина исчезнет, оставив передо мной тихий, освещенный лунным сиянием лес. Говоря, что змееподобный отросток пребывал в постоянном движении, я отдаю себе отчет, что не могу достаточно полно описать все происходившее перед моими глазами. Существо, словно череп, исходивший из туловища кузена, постепенно превращался в гигантскую аморфную массу, переливающейся, постоянно изменяющейся слизи с налипшими чешуйками. Из темного утолщения, где должна была бы находиться голова, вытягивались и втягивались щупальца, вооруженные шипами и присосками. По всей длине тела выглядывали красноватые, глубоко запавшие глаза. Все это адское уродство вдруг превратилось в некое подобие живой твари. Щупальца протянулись вверх, сплетаясь концами в черные выси. Тело же, налившись багровым свечением, нависло над кузеном. Из темноты взирал громадный глаз, под которым разверся провал рта, и над лесом завибрировал протяжный, нечеловеческий вой. Ему немедленно ответили скрежещущие твари у подножья башни, а болотные крикуны залились громче прежнего. Амброс тоже вторил всеобщему крику, и это было действительно жутко слышать. Не голос, но первобытный рев, порождающий первобытный ужас, пронесся над притихшей листвой. Древнее имя, произнесенное на давно исчезнувшем с лица земли языке, достигло моих ушей. И я, Нерлатотеп, и я, Йог-Сотот. Страх, охвативший меня, был непереносим. Я отпрянул от окна, неловко упал и медленно поднялся на ноги возле опрокинутого стула. Шум, кваканье лягушек утихли, довершив мое смущение. Недоумевая, я поднял стул и снова приник к окну, желая узнать причину наступившей тишины. Мысли мои находились в хаотическом смешении. Мозг словно освободился от неотвязной галлюцинации. Стул зыбко покачивался под моими дрожащими ступнями, но я вновь смотрел на каменную башню. В западной части неба, возле одной из звезд, я различил разреженную полоску тумана, которая протянулась к темному лесу, помедлила мгновение у каменного круга и снова исчезла. Однако больше не было и следа той фантасмагории, что предстало мне за минуту до этого. Башня стояла на прежнем месте, но ни существ, ни амбреза не было видно поблизости. Лягушки поутихли, теперь их урчание вяло разносилось среди угрюмых деревьев. Я постоял немного, прижимаясь лбом к стеклу и бессмысленно озирая окрестности, когда внезапно подумал, что в этот момент кузен уже может подходить к дому. Было бы неприятно, если бы он застал меня в своем кабинете, а за всеми наблюдениями я почти напрочь утратил ощущение времени. Бросив последний взгляд на залитый лунным светом лес, я спрыгнул на пол и поспешил выйти из кабинета. Стоило мне закрыть дверь, как внизу заскрипели петли, послышались тяжелые шаги на крыльце. Амброс был не один. И это подтверждало неритмичное поскрипывание половиц, чье-то шумное дыхание и шепот. «Так давно...» Странно переменившийся голос, несомненно, принадлежал Амбразу. «Да, господин...» «Тебе кажется, что я сильно изменился за это время?» «Нет, только лицо и одежда...» «Ты побывал в городах, которые хотел увидеть?» «Я прожил века в Мнаре и Каркосе. А где был ты?» «В разных местах, в прошлом и грядущем. Много людей было на моем пути». Амброс резко замолчал и после секундного ожидания добавил. «Нам следует говорить тише. В этих стенах нас подстерегает опасность, и исходит она от человека, полагающего себя родственником мне по крови. Я должен идти спать?» «Разве в этом есть необходимость?» «Абсолютно никакой, господин». «Иди к себе в комнату и жди. Утром, когда все будет готово, я позову тебя». «Слушаюсь, господин». «Постой, скажи мне, сколько я отсутствовал? Год, два, 10 лет?» В темноте послышался тихий смех, от которого у меня мурашки побежали по коже. «Истек всего лишь один единственный вдох времени. 20 раз по 10 прошло с момента твоего последнего пробуждения. Мир потрясли все перемены, о которых говорили древние. Ты скоро увидишь их». «Да, легко сказать. Сколько времени минуло с тех пор, как мы разговаривали здесь в последний раз? Отдохни. Силы понадобятся нам, когда придет час открыть дверь и подготовить эту страну к их приходу». Беседа прервалась и наступила тишина, нарушаемая лишь звуком шагов поднимающегося по лестнице Амброза. Я вслушивался в поскрипывание ступеней, содрогаясь при мысли, что он приближается ко мне. После шабаша, увиденного из окна его кабинета, чувства отказывались служить мне. Тяжелая поступь на секунду замедлилась в коридоре у моей двери, затем возобновилась. Послышался шум открываемой двери, жалобный скрип кровати, когда на нее опустился кузен, и наступила полная тишина. Единственная мысль, метавшаяся в моем мозгу, была мысль о бегстве. Однако такое решение было бы равносильно предательству, и принять его я был не вправе. Что бы ни случилось за оставшиеся часы, я твердо уверился в необходимости новой встречи с доктором Харпером. Только он может помочь в разгадке тайны. Мне остается лишь точно передать ход событий и рассказать обо всех находках, сделанных в библиотеке. Темнота за окном не вызывала у меня охоты немедленно приняться за дела, и я еще долго лежал, перебирая в голове события, о которых было бы интересно узнать доктору Харперу. Вероятно, я должен буду составить подробное описание всего, что произошло и о чем я узнал, находясь в старинном поместье. Мои записи помогут раскрыть причины трагических событий в Данвиче, пусть даже мне не суждено уже прожить на этом свете и нескольких часов. В эту ночь я не сомкнул глаз.